«Я знаю, почему», — сказал Хэтчер. «Цепи дают ощущение силы. Для меня они сначала были просто фишкой, средством устрашения. Я никогда не собирался убивать. Но они вызывают зависимость. Я их по-настоящему любил. И убийства. Что ж, они очень приятны. Так что мне не хотелось останавливаться. Эти цепи заставили меня переступить грань. Превратили из закомплексованного подростка в кровожадного монстра». Хэтчер задумчиво почесал подбородок. «Какие есть улики?» — спросил он. «Я имею в виду, кроме его интереса к цепям и смирительным рубашкам». Райли задумалась. «Моя напарница нашла визитку, на которой может быть образец его почерка», — сказала она. Она достала увеличенное изображение карточки из папки и передала его через стол. Хэтчер поднял его и стал изучать, сдвинув очки подальше на переносицу. «Я так понимаю, ее проверяли на отпечатки», — предположил он. «Да, но там только часть отпечатка. Мы не можем по ней ничего найти». Хэтчер снова сдвинул очки, чтобы лучше видеть. «А что говорят эксперты по почерку в ОПА?» — спросил он. «Пока ничего». Хэтчера, казалось, карточка завораживала все больше и больше. Он сказал медленно и задумчиво. «В этом почерке что-то есть. Я только не совсем уверен, что именно». Он щелкнул пальцами. «Да, теперь понял. Почерк очень похож на почерк Дэвида Берковица. Ты же слышала про сыны Сэма?» «Конечно», — сказала Райли. Она изучала Дэвида Берковица в академии. Это был психически больной серийный убийца, убивший 6 человек и ранивший еще 7 за середину 1970-х годов. Перед тем, как его поймали, он оставил письма, подписанные как «сын Сэма». С тех пор его так называют. Райли также знала, что Берковиц провел какое-то время в Синг-Синге. Ей стало интересно, знал ли его лично Хэтчер. Это была бы примечательная встреча. Хэтчер указал на деталь в почерке. «Такие же вертикальные буквы», — ответил он. «Они к тому же выглядят напряженными и плотными, как и у Берковица. Я готов поспорить, что ваш тип очень на него похож». «Например, чем?» — спросила Райли. Хэтчер наклонился вперед на стуле. «Ну, Берковица бросили родители, и он был усыновлен. Он вырос с ощущением брошенности. У него был настоящий комплекс по этому поводу». Хэтчер еще подумал. «Начинает что-то наклевываться», — протянул он. «Берковиц не интересовался цепями. Но я знаю других, которые интересовались, и я с ними разговаривал об этом.